«Сэр», — произнес капитан корабля, невысокий крепкий мужчина, «им бы только что всадили в наш корвет по одной протонной торпеде с борта каждого из своих звездолетов. Повреждения, типичные импы, хорохорятся перед сдачей в плен, чтобы потом не было так обидно от осознания своей беспомощности. Повреждения», — округлил глаза капитан. «Генерал, сэр, они взорвали корвету главный реактор», а потом Хан увидел крохотную искорку. Поврежденная основная энергетическая установка кареллианского корвета не была заглушена вовремя и взорвалась. Корвет и его экипаж просто испарились. «Так, ну все», — подобрался Хан, — «игрушки закончились. Сбейте эти корабли. Кто они и что тут делают, узнаем из обломков. Кораблям разбить построение и...» «Генерал Соло, сэр», — донесся голос гравиакустика. «У нас за кормой по выходному вектору появились имперские корабли. Один имперский, единичкой крейсер-заградитель типа интердиктор. А вот и импы», — хмыкнул лейтенант Пейдж. «Пойду готовить своих парней к абордажу». «Да, пошевеливайтесь там», — посоветовал Хан. «Флоту, начать перестроение. Трем корветам, разделаться с патрульными кораблями. Квазарам перестроиться по обе стороны от красной перчатки. Ударным фрегатам, занять позицию на флангах авианосцев. Крейсерам Монкаламари, перестроиться строем фронта и выдвигаться к противнику. Оставшимся двум корветам обеспечить прикрытие. И да, выпускайте уже все без исключения истребители, противник уже обеспечил нас легкими целями в виде ТИЭ-истребителей и перехватчиков». «Генерал Соло, что еще?» С большим скепсисом посмотрел на гравиакустика. «Интердиктор активировал генераторы гравитационных колодцев. Сколько рукавов?» «Напрягся Хан. Импы что?» «Смеются им в лицо. Чтобы раздавить одну единичку и один крейсер-заградитель, не понадобится дольше пары часов, если проявить большую осторожность при этом, естественно. Заградители применяют для того, чтобы выдернуть кого-нибудь из гиперпространства или же наоборот, не дать в него сбежать. Стандартно, сэр, 2, был получен ответ. Один охватывает наше построение, а второй пролегает слева от нас. Не хотят, чтобы мы смогли прыгнуть в гипер при повороте налево, сообразил Хан. Учитывая, что справа гравитационная тень Ханагра, значит решение логичное, конечно же. Но, чем вообще им подумают? Стоит отдать приказ, и их две посудины заклюют одни истребители. Продублируйте им мою речь о сдаче, попросил Хан. Флоту, приготовиться к бою. Выпустить истребители, навести турболазеры. Сэр, посмотрел на него командир звездного разрушителя. С этими патрульными кораблями что-то явно не так. Они вышибли движки второму нашему корвету. Мы их хотя бы поцарапали, изумился Хан. Взорвали один и выбили движки второму. Сэр, я могу поклясться, что видел, как эти три звездолета выпускают не по одной, а минимум по три протонные торпеды каждый. Бред какой-то, нахмурился Хан. Никто не сможет воткнуть на такое корыто столько пусковых установок. Так или иначе, но с корветов подтверждают, что имперский звездный разрушитель ведет передачи в сторону патрульных кораблей, после чего количество торпед утраивается. В сторону, так, это что-то новенькое. Имперский капитан обращается не напрямую к патрулям, так точно, сэр, подтвердил офицер связи. Разрушитель ведет передачу куда-то за пределы системы, а также в точку, где возле спутника сражаются наши корветы и патрули. Вот, капитан корабля возбужденно указал пальцем на главный экран. Генерал, видите, словно из пустоты появились торпеды. Да маневрируй ты, маневрируй, их всего 9. Последнее относилось к неуклюже пытающемуся удрать от 9 малиновым хвостам, которые, догнав еще один корвет кареллианской постройки, буквально разорвали его на части. «Отошлите туда все наши корветы», — распорядился Хан. «Немыслимо. Три патрульных звездолета разнесли в хлам два корвета. Ох, последний выживший кареллианский корвет, неуклюже хромая от места побоища, схлопотал от подбитого патрульного корабля очередь из скорострельных пушек. А следом, протонная торпеда буквально разломила кораблик пополам. «Сэр, что вообще происходит?» Бросился к Хану за разъяснениями капитан разрушителя. «Десантники уже выдвинулись», — нахмурился кареллианец. «Так точно, сэр, входит в верхние слои атмосферы. Оставшимся у нас корветом триангулировать приемник передачи сигнала с разрушителя», — распорядился Хан. «Похоже, им поразбросали на орбите спутника пусковые установки, и звездный разрушитель дает им телеметрию для наводки на цель. Нужно найти и уничтожить». «Обнаружены», — радостно сообщили из левой ямы. «С корветов сообщают, что на месте сражения большое количество дроидов-разведчиков. Некоторые висят в одном месте вблизи спутника, Другие принимают сигналы и ретранслируют им. Ерунда какая-то, мотнул головой Хан. Это какая-то новая стратегия или что? Пуски происходят с поверхности спутника, траектории подходят, но никто не видит самих моментов пуска. Дахатту, рыкнул Хан, корветом найти и уничтожить дроидов-разведчиков. И добейте уже этот Хаттов патрульный корабль. Что там имперцы? Поинтересовался он у связиста. Получили мое предложение о сдаче? Так точно, генерал. Мы только что получили ответ. Да и угадаю, нам посоветовали прекратить вести сражение и убираться, ухмыльнулся Хан. Образ мысли имперцев ему был понятен. Более того, он предсказуем. Связист заулыбался. Нет, сэр, они предлагают вам сдаться. Сдать флот парочке разрушителей? Глаза Хана поползли на лоб. Это шутка такая? У нас сил раза в три больше. Не флоту, сэр, произнес связист, перечитав сообщение на экране. Предлагается вам лично сдаться и спасти жизни ваших подчиненных. Обращаются к вам по имени и званию. На мостике повисла тишина. Хан моргнул один раз, еще один, и еще. Откуда они знают о том, что именно вы командуете эскадрой, генерал? Выразил повисший в воздухе вопрос командир республиканского звездного разрушителя. Не знаю, сбитый с толку ответил Соло. Похоже, на Карусанте сложно что-то оставить в тайне. Даже если беседуешь наедине с главой временного правительства и одним из лучших друзей, деморализовать Карелленца – это достижение, которое удается далеко не каждому. Но для этого необходимо как следует постараться. Противник. Неожиданно благим матом заорал гравиакустик. Множественные цели. Где? Рявкнул на него Хан, буквально взвившись из своего кресла и оказавшись на ногах. Вдоль бокового вектора искусственного гравитационного поля, произнес командир республиканского звездного разрушителя, указывая пальцем сквозь транспористель главного иллюминатора на появившиеся справа от перестроившегося для предполагаемой атаки всего двух имперских кораблей флота Хана. Три имперских звездных разрушителя, двойка и две единички, идут строем фронта. Четыре средних крейсера типа «Удар» в верхней полусфере построения. Под брюхом, похоже, что-то тоже есть, не могу понять. Какая-то смазанная гравитационная тень, пожаловался гравитационный акустик. Не могу определить, сколько у них там кораблей. Да какая разница, скривился Хан. Все равно всем им по зубам дадим, а потом уже спросим, что там и как. Разворот все вдруг, идем на сближение. Приготовиться к бою. Не нравятся мне эти парни, покачал головой командир республиканского звездного разрушителя. Слаженно вышли из прыжка, никакого рассеивания. Генерал, здесь что-то нечисто. А когда бывало иначе? Ухмыльнулся Хан, вновь опускаясь в кресло командира. Противник уничтожил еще один наш корвет. Пришло нерадостное сообщение. Хан помрачнел лицом. Четыре звездолета уничтожены, а бой с главными силами противника до сих пор еще не начался. Передача с имперской двойки, сообщил связист. Вещают на общем канале на всю систему. Что там? Проворчал Соло. Предлагаю сдаться, генерал Соло. Сопротивление бесполезно. В случае отказа вы будете уничтожены по причине атаки на корабли и родину Нагри. Связист сглотнул стоящий в горле ком. Сэр, есть подпись. Гранд-адмирал Траун. И вновь в рубке красной перчатки повисло молчание. Хан пробарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Ох уж эти имперские военачальнички самопровозглашенные, громко произнес он так, чтобы каждый находящийся на мостике это услышал. Берут себе титулы погромче. Дистанция до противника, 80 единиц, быстро сокращается. Приготовиться открыть огонь на максимальной дальности стрельбы турболазеров. Распорядился Хан. Сэр, все патрульные корабли противника уничтожены. Но, мы потеряли еще один корвет. Последний ЦР-90 сообщает о повреждении двигателей. Теряют атмосферу. Сбрасывают спасательные капсулы на планету. Дахат, побери, что там происходит. Взорвался Хан. Направьте туда истребители. Сообщите десантникам Пейджа, чтобы прикрыли наших парней на поверхности. Хат знает, что происходит. Бой еще толком не начался, а мы уже несем потери. Точно так, генерал, согласился командир республиканского звездного разрушителя. Противник идет на сближение на максимальной скорости. Расстояние 40 единиц быстро сокращается. Но если он сейчас Марк Сабл попытается выполнить, процедил сквозь зубы Хан. Генерал, в голосе командира республиканского звездного разрушителя послышалось недоумение. Они начинают выполнять Марк Сабл. Носовая часть двойки начинает задираться. Средние крейсера и остальные разрушители повторяют маневр. Траун, ты же не надеешься, что я куплюсь на этот детский маневр? Пробормотал Хан Соло, обращаясь к невидимому противнику. «Дистанция до противника – 29 единиц, сэр. Значит, он скоро начнет», – понял Хан. «Имперец работает по хрестоматии военной академии. Лишь разнообразил маневр не горизонтальным заваливанием, а вертикальным. Но, если все так просто, то что произошло с карельянскими корветами, и откуда у имперцев дополнительные пусковые установки, которые стреляют там, где их никто не видит? И что еще за нагри такой? Всем истребителям, в атаку!» Клиновидная носовая часть Химеры плавно скользила под небольшим углом, который должен был вывести все три звездных разрушителя в точку над формацией противника. «Сэр, Соло не купится на этот маневр», — произнес Гилот. «Слишком все просто». «Ошибаетесь, капитан», — возразил я, со спокойной уверенностью взирая на тактический монитор происходящего. Хан Соло допустил ошибку, недооценив происходящее с его корветами, и теперь совершает вторую. Вершитель продолжает сближение с противником по правому флангу. «Так точно, сэр», — подтвердил Пеллион. «Вступит в сражение через 3 минуты после нас». «Отлично», — кивнул я. «Дроиды-разведчики уже уничтожены?» «Так точно», — с некоторой грустью произнес командир Химеры. «Наши разведчики больше не могут вести свой огонь из-под маскировочных полей. Противник подвел к месту сражения свои истребители. Приказать снять маскировку, даже вооруженные фрахтовики, это просто фрахтовики», — философски заметил я. «Незачем рисковать ценными кораблями и раскрывать противнику наличие в наших руках маскировочного устройства. Дистанция до противника, вышли на 20 единиц до ближайшего звездного крейсера Мон Каламари», — тут же сообщил Пеллион. «Угол восхождения — 15 градусов. Истребители противника в 5 единицах от нас, атакуют из лазерных пушек. Корабли тоже не отстают, нижние дефлекторы просели на 27%. Похоже, решили нафаршировать нам брюхо протонными торпедами с максимально близкой дистанции. Страхуются на случай, если мы выполняем классический МакЦабр», — пояснил я. «Берегут торпеды и ракеты для наших истребителей и перехватчиков, которые должны по идее сейчас выйти из-за бортов. Капитан, увеличивайте угол восхождения до 25 и сообщите капитану Егору, а также нашим бомбардировщикам и корветам, что время настало крейсерам выполнить нисходящий маневр и начать атаку собственных целей. После достижения точки 794 выравнивайте корабли и открывайте анфиладный огонь из всех орудий по крейсерам Мон Каламари. Они решили сделать свечку у нас под носом», — ошалело произнес командир звездного разрушителя. «Решили, что мы проскочим у них под кормой, а их двигатели просадят нам щиты», — объяснил Хан. «Крейсерам, поворот налево, сэр. Позади двойки множественные цели». «Откуда?» — изумился командир республиканского флагмана. «Истребители? Никак нет. Противокорабельные торпеды, сэр. Корветы противника бьют по нашим истребителям. Средние крейсера двигаются между разрушителями и обстреливают верхнюю полусферу наших кораблей. Под огнем оба эскортных авианосца. Пусковые установки с 21 по 40 разряжены», — сообщил командиру звездного разрушителя типа «Победа» и старший помощник. «Крестоносец 2 и 3 карельянских корвета при восхождении звездных разрушителей начали отстрел истребителей противника. Множественные подтвержденные уничтоженные цели. Сбросить досветовую скорость до 3-й крейсерской», — распорядился Егор. «Начать правый разворот. Приготовить к перезарядке отстрелявшиеся установки и открыть огонь правым бортом. Цель все та же. Центральный в построении звездный крейсер Мон Каламари». Голос его звучал спокойно и размеренно. Приказы исполнялись с безукоризненной точностью. Вот крестоносец замедлился, отставая от устремившихся вперед четверки корветов, прошедших сквозь строй истребителей противника как раскаленный нож сквозь масло. Десятки миниатюрных протуберанцев вспыхнули, ознаменовав уничтожение вражеских истребителей. Подхваченные силой взрыва и инерции обломки уничтоженных звездолетов сыпанули во все стороны, превращаясь в смертельную ловушку шрапнели, калечащие успевших катапультироваться пилотов и машины более удачливых товарищей. Сквозь это облако, прикрываясь им от действий сенсоров, чьи показания в настоящий момент искажались большим скоплением металла и лазерного огня включившихся в уничтожение противника те истребителей и перехватчиков и их республиканских оппонентов, прорвались 20 сигарообразных смертоносных снаряда, выпущенных крестоносцем, который уже заваливался на правый борт, подставляя зеркально отвернувшему от него звездному крейсеру Мон Каламари уже свой левый траверс, который практически в тот же момент полыхнул еще 20 вспышками, направляя в бомбардируемый носителями бомб имперскими тяжелыми МЛА, вырвавшимися из недр ангара химер и пикирующих на верхнюю полусферу, обеспечивая вражеских канониров лазерных пушек неустанной работой. К тому моменту, как первая, изрядно прореженная вражескими истребителями и зенитными установками, партия противокорабельных ракет достигла дефлекторного щита центрального в построении звездного крейсера «Монкаламари», а вторая еще находилась на подлете, немолодая победа и, уже как ни в чем не бывало, вновь развернулась носовой частью к противнику. Пусковые установки с 21 по 40 перезаряжены и вновь готовы к работе, сэр, сообщил старший помощник капитана. Не ждите подтверждения стрельбы, холодно произнес Егор, наградив своего подчиненного ничего не выражающим взглядом. Огонь по готовности. Турболазером вести стрельбу по секторам щита, рассчитанным по огневому решению для противокорабельных ракет. Не забывайте проводить маневр в соответствии с указаниями гранд-адмирала Трауна. Понято, сэр. Установки, огонь, скомандовал старший помощник. Носовая часть крестоносца вновь изрыгнула 20 смертоносных снарядов, которые оставили после себя лишь реактивные струи отработанного топлива, прогрызая себе путь сквозь безвоздушное пространство. Егор отмечал, что обе приданные его звездному разрушителю эскадрильи стойко отражали нападение республиканских пилотов, попытавшихся было проскользнуть сквозь защитный периметр, окружающий победу. По одной эскадрилье с флангов, крестоносец 2 в передней полусфере, заливающий космос огнем своих скорострельных пушек и перехватывая вражеские снаряды на подлете к цели. А сам крестоносец в этот момент времени уже совершал левый поворот, фактически ложась на параллельный курс с кораблем противника, который нещадно лупил из всех видов тяжелого вооружения, установленного на его борту с твердым намерением раздавить и уничтожить наглый кораблик. Но его турболазерные выпады стойко сдерживало дефлекторное поле, в то время как протонные торпеды и противокорабельные ракеты, выпущенные противником, уничтожались росчерками лазерной системы защиты, установленной на звездолете, захваченном у противника, консорциума «Зана». Вторая серия торпед обрушила щит по левому борту противника, сообщил старший помощник. Единичные пробития обшивки. Залп левым бортом. Аппараты с 61 по 80 впервые за это сражение оказались порожними, направляя в избиваемый по фронту крестоносцем и зависший над ним сверху химерой крейсер. Его дефлекторная защита то и дело сбоила, не в силах долго держаться против кинжального огня с двух сторон. Сам флагманский звездный разрушитель стойко держал удар, получив уже при этом несколько повреждений носовой части. Но артиллерия на двойке работала исправно, и значительная часть спины белоснежно-кремового, словно вытесанного из единого куска коралла корабля, уже оказалась покрыта черными подпалинами и ожогами попаданий. Звездолет явно терпел бедствие. Из его пробитого корпуса огромными ураганами вырывались потоки атмосферы, вытаскивая с собой наружу десятки тонн обломков, которые превращались в хорошо заметный мусорный след. Его зенитная артиллерия и истребители работали в ураганном темпе, пытаясь уничтожить либо сам источник ракет, или же смертоносные снаряды. Получалось далеко не все, учитывая подспорье в виде химеры, которая подобно коршуну застыла выше плоскости эклиптики вражеского флота, разнося убийственно эффективным огнем из своих турболазеров как секции дефлекторного щита, так и корпус многострадального корабля Новой Республики. Каждый последующий поток противокорабельных ракет превращал на загляденье красивый корабль с некогда белоснежным корпусом в руины. Никакой жалости или желания взять звездолет в плен, перестрелка велась на уничтожение. Никто не хотел уступать, но и погибать, в том числе. Двигающиеся во второй волне два эскортных авианосца, столкнувшись в бою с четырьмя средними крейсерами, оказались не готовы к тому, что будут находиться под перекрестным огнем нескольких кораблей. С одной стороны, это были удары, которых с большим азартом и упоением пытались уничтожить вражеские звездные разрушители два ударных фрегата, а с другой, забирая правее, относительно места баталии, в дело вступил вершитель, чье вступление в сражение и атака им одного из эскортных авианосцев и ударного фрегата оказались большой неожиданностью. Капитан Бранди мгновенно переместил на себя все внимание от тяжело вооруженных звездолетов противника, несмотря на яростный обстрел немезидой. Один из звездных крейсеров «Монкаламари» попытался поддержать своих соратников огнем из бортовой артиллерии, за что был тут же наказан цепью из полудюжины попаданий протонными торпедами, которые прошлись по спине корабля благодаря очередному налету полуэскадрильи ТИЭ бомбардировщиков. Любой желающий мог бы полюбоваться тем, как на спине могучего звездолета образуются мощные огненные протуберанцы. Опытные пилоты нашли способ, как максимально навредить кораблю противника, взорвав несколько блистеров с турболазерными батареями. Океан турболазерного огня, ракет, торпед, боли и смертей, над Ханагром разворачивалось поистине титаническое побоище, где для любой из сторон, не сумевшей перехитрить противника, уготована только смерть. Капитан Игор, с тщательно скрываемым удовлетворением наблюдал за тем, как пилоты истребителей, расквартированных на его корабле, подчеркнуто четко и слаженно разносят на куски неповоротливые БТЛБ Новой Республики. Звездные истребители, получившие прозвище «костыли», являлись грозным оружием, но не для тех истребителей, чьи скорострельные пушки вскрывали своих противников парными зелеными молниями, кромсая их на безобразные куски, словно школяр-садист, которому впервые выдали молекулярный скальпель и предложили препарировать членистоногое. Суммарно 4 линейных корабля и 2 эскортных авианосца смогли выставить против имперцев 20 эскадрилей. Ударные фрегаты, что с таким упоением пытались причинить критически важный урон имперским средним крейсерам, с которыми имели сходные защитные характеристики, но решительное преимущество по количеству турболазеров, в очередной раз демонстрировали свою беззубость в вопросе авиации. Флот гранд-адмирала Трауна в этом сражении выплескивал на врага ярость 34 эскадрильи одних только истребителей и перехватчиков, не говоря уже о 4 эскадрильях бомбардировщиков, неуклонно утюжащих корпуса звездных крейсеров «Мон Каламари». Игор бросил взгляд на тактический монитор. Так и есть, авиакрыло крейсера «Тральщика» продолжало охранять пленителя республиканского флота, который в пылу сражения оставался сиротливо забытым. Лишь раз или два противник пытался направить к нему свои звездные истребители, но каждый раз должен был отступать перед численно превосходящими его 24 истребителями «Интердиктора». Поражен ангар на корабле противника, с совсем уже юношеским задором прокричал старший помощник. Игор уже видел это. Несколько противокорабельных ракет, выпущенных его крестоносцем во время очередного маневрирования, поразили звездный крейсер «Мон Каламари» в самую уязвимую и чувствительную часть для любого корабля, главный ангар. По распоряжению Трауна на имперских звездных разрушителях после того, как они выпустили свое авиакрыло, главный и грузовой ангары задраили бронестворками, чтобы не позволить повстанцам, полагающимся на массовое применение ракет и торпед на своих истребителях, повторить свои излюбленные приемы крестокрыл торпеда «Бабах», как его окрестили в шутку на имперском флоте. Шутка была бы смешной, если б не такой горькой. Противник крестоносца стремительно пытался покинуть строй, зажатый со всех сторон либо своими, либо имперскими звездолетами, озаряя мрак космоса потоками пламени и чадящего черного дыма, вырывающимися из створок его ангарной палубы. Получалось у него это на удивление плохо, что объяснялось очень и очень просто. Пилоты бомбардировщиков с «Химеры» повредили его маршевые двигатели, превратив израненного зверя в фактически беспомощного инвалида, который рыскал на курсе, пытаясь прошмыгнуть мимо одним из фрегатов неприятеля и его же эскортным авианосцем. Последний, получив несколько серьезных повреждений от турболазеров имперских крейсеров, лишился артиллерии хода, что в любое другое время уже давно стало для него приговором, потерять маневренность, при этом находясь в центре сражения равносильно выстрелу себе в ногу. Но Игор понимал, что гранд-адмирал Траун не просто так не добивает этот звездолет. Он заберет его себе в качестве трофея, конечно, если тот уцелеет в подобном побоище. Получен приказ от командующего, доложил ему старший помощник, оставить подбитый крейсер «Мон Каламари» гореть и переключиться на эскортные фрегаты. Цель, по усмотрению. Принято, сухо ответил Игор, выполняйте. Произвести расчет огневого решения по эскортному фрегату, мимо которого пытается проскользнуть наш подранок. Пусть горят рядом. Есть, сэр, радостно произнес старший офицер. Падение носовых дефлекторов до 43%, сообщил вахтенный офицер. Декомпрессия на третьей и пятой палубах. Задраить взрывозащитные переборки, скомандовал Пиллион. Командир «Химеры» стоял рядом с гранд-адмиралом Трауном и своими глазами наблюдал за тем, как разворачивается кампания по уничтожению вражеской эскадры. Противник потерял до половины эскадрильи, один из его звездных крейсеров объят пожарами и не представляет более угрозы, стремясь отползти подальше от места сражения. Один из двух огней квазара лишился артиллерии, которая у него и в лучшие-то времена была аховой и не предназначенной для линейного сражения. Скоростной удар Трауна заставил эти звездолеты находиться в одной массе сражающихся, и теперь корабли, которые могли себе преспокойненько держаться в стороне от сражения и осуществлять ротацию мла новой республики, терпит побои откуда как более сильного противника. Второй огонь квазара выходит из боя, капитан, полушепотом произнес приблизившийся лейтенант Шель. Лейтенант Креп и его эскадрилья устроили налет на их авиационную палубу. «Продолжайте отслеживать ситуацию», — распорядился Пиллион. «Есть, сэр», — также тихо отрапортовал молодой офицер и заспешил к своему боевому посту. Бросив взгляд на командующего, восседавшего в кресле посреди мостика с такой невозмутимой и непроницаемой одухотворенность, которая, казалось, могла зажечь веру в неминуемую победу даже тогда, когда боевой дух сражающихся на его стороне и так близок к тому, чтобы их нельзя было установить, командир Химеры почувствовал, что он и сам близок к тому, чтобы восхищаться гранд-адмиралом. Нет, он и прежде отдавал должное его таланту стратега, но сейчас, в предыдущие два месяца Траун использовал тактику превосходства своих сил на главном рубеже атаки. Нигде и никогда до сих пор он не выставлял против новой республики столь небольшие и в то же время грозные силы. И вот, спустя полчаса сражения, гранд-адмирал Траун уже записал в свой актив 6 карельянских корветов, 2 эскортных авианосца и 1 звездный крейсер. Конечно, последние 3 не уничтожены, но здесь Гиллок мог побиться об заклад, что гранд-адмирал в своей излюбленной манере намеревается захватить корабли противника. Огонь квазара при всем его недостатке вооружения, неплохой кораблик. Из-за размеров своих мла новая республика смогла разместить на нем всего 4 эскадрильи своих излюбленных типов звездных истребителей или перехватчиков, но более компактные те. Размышляйте, капитан, поинтересовался гранд-адмирал Траун, одновременно с этим почесывая подбородок дремлющий на спинке его кресла и Саламири. Пиллион хотел было поморщиться, так как запах этих ящериц его, четно говоря, раздражал, но неожиданно пришел к выводу о том, что вообще-то не все так и плохо, да и не воняют они почти. Претерпелся, похоже. Так точно, сэр, не стал он отрицать очевидное. Было бы неплохо отправить десант для захвата эскортного авианосца. Что одного, что другого. Предлагаете открыть ангары в то время, как под нашими кораблями снуют известные своим проворством вражеские звездные истребители. Изогнул правую бровь командующий. Нет, сэр, вздохнул Пиллион. Просто логичнее было бы захватить их сейчас или уничтожить. За время сражения их экипажи могут справиться с повреждениями и попытаться удрать, выйдя из зоны покрытия наших генераторов гравитационных колодцев. Бесспорно, они могут попытаться, согласился Траун. Однако у нас достаточное количество неповрежденных звездолетов для того, чтобы остановить любую попытку к бегству. Капитан, распорядитесь, чтобы наши и прочие бомбардировщики отошли для ротации на Немезиду, она единственная из разрушителей, который в данный момент не так активно обстреливается и не находится в ворохе вражеских мла. Фон Шнайдер умеет уговаривать вражеские истребители держаться от его корабля подальше, проворчал Пиллион, после того, как продублировал приказ исполнителям. А также на его звездном разрушителе имеется лазерная противоистребительная артиллерия, продолжал Траун. Немаловажное подспорье в современных условиях, как и артиллерия в нижней полусфере, добавил свои размышления Пиллион. Ее отсутствие, характерная инертность мышления, присущая кораблестроителям практически всех без исключения компаний, занятых в этом секторе производства, лаконично заявил Траун. Посмотрим, чем нас может удивить проект господина Зиона. Глубокая модернизация имперского звездного разрушителя, идея не такая уж и новая, но бывший хозяин верфи на Яге Малый без сомнения считал, что может привнести в 170 тысяч конструктивных недостатков свежее видение. Ну-ну, не он первый, не он последний. Каким бы замечательным ни был корабль, все имеют пределы модернизации. Порой проще построить новый, чем лепить из старья молодящуюся посудину. Как это, например, пытается сделать из Акламаторов, Венаторов и Побед Траун. Мы потеряли один из средних крейсеров, спокойным, почти деловым тоном доложил лейтенант Шель. Пиллион беззвучно выругался. После того, как четверка ударов вывела из строя авианосцы новой республики, их задача заключалась в том, чтобы сдерживать ударные фрегаты. В таком случае разговор между линейными силами обеих сторон происходил примерно на равных. Конечно, если считать за угрозу то, что полыхающий, словно зарево от горящего топливного завода. Звездный крейсер «Монкаламари» до сих пор нет-нет, да и подбавляет в перестрелку голос своих турболазеров с неповрежденного правого борта. Поврежденный удар представлял из себя смесь выкрученного и рваного металла, которая пыталась улизнуть из-под огненного дождя, обрушенного на него артиллерией левого борта ударного фрегата. Двигатели крейсера дымили и частично оказались заглушены, его бесконтрольное поперечное вращение указывало на повреждение систем управления, а разлетающиеся во все стороны спасательные капсулы лишь доказывали неизбежное: этот корабль более не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Потому как активно подранка добивали республиканцы, они явно намеревались размочить счет этого сражения. От Пеллиона не укрылось то, как вспыхнули глаза гранд-адмирала. «Доверните нос Химеры влево на 12 градусов», — приказал командующий. Гилок машинально проинструктировал рулевого, отмечая, что теперь его корабль уже не мог вести обстрел по флагману генерала Соло по курсу движения. Вместо этого красной перчаткой занялись артиллеристы батареи с правого борта звездного разрушителя, в то время как их коллеги с левого продолжали поддерживать огнем мертвую голову в ее дуэли с собственным противником. Химера на мгновение застыла, находясь точно напротив удачливого республиканского фрегата. Башенной артиллерии вести максимальную скорострельность по новой цели, негромко скомандовал Траун. Гилот отдал распоряжение. 64 тяжелых турболазера флагмана гранд-адмирала выстрелили залпом. Спустя короткое мгновение, еще одним. После третьего Траун приказал перейти на беглый огонь. Ударный фрегат новой республики типа Маркой мог похвастаться тем, что в его носовой полусфере действовали одновременно лишь 5 скорострельных лазерных пушек, 8 из 20 имеющихся на борту с четверенных турболазера и всего 5 из втрое большего количества на самом корабле одиночных турболазеров. И лишь последние обладали дальнобойностью в 60 единиц, в то время как для остальных «Химера», за время своего маневрирования оказавшаяся на расстоянии в 27 единиц от фрегата оставалась недоступной. Эти корабли обладали мощностью щитов, сравнимой с таковой на стандартной двойке или единичке. Вот только «Химера» не являлась стандартной. Дополнительный генератор щита, установленный с уничтоженного корабля «Монкаламари», позволял проводить подкачку щитов прямиком во время сражения, чем Пеллион в настоящий момент и приказал пользоваться по полной. Зеленые иглы энергии заставили корабль противника усомниться в правильности выбора приоритетной цели, но лучшее, что они сейчас могли сделать, это продолжать сражение, пытаясь сблизиться с флагманским звездным разрушителем гранд-адмирала. Однако с каждой пройденной единицей, это лишь уменьшало процент промахов, который для артиллеристов «Химеры» и без того не был высоким. На 25 единицах на ударном фрегате новой республики упал передний щит, налившись нестерпимо красным сиянием. Противник подключил к стрельбе по «Химере» дополнительные 5 лазерных пушек, но в условиях тяжеловесного сражения эти укусы насекомых не имели большого значения, так как не были способны даже прокусить дефлекторы имперского звездного разрушителя. На 23 единицах в носовой части ударного фрегата расцвел огненный протуберанец. Турболазер имперцев проломил броню одного из турболазерных орудий противника, устроив его экипажу экстренную аннигиляцию вместе с их орудием труда и всем, что находилось в задраенном отсеке. До сих пор успешно канонир «Химеры» и второго удара, держащегося поблизости, превращали краску на корабле противника в выгоревшую труху, расцвечивая угловатый дизайн корабля, который в девичестве являлся тяжелым крейсером типа «Дредноут», подпаленными и оплавлениями в толстенной шкуре обшивки. Но первый успех, словно запах крови, пьянил и требовал повторения, которое произошло на дистанции 20 единиц. Полный залп башенных установок «Химеры», словно консервный нож, вскрыл добрую половину лобовой брони ударного фрегата, где-то ее проломив, где-то испарив, а где-то превратив в изуродованный металл, мимо которого в беззвучном реве в космос вырвались крупицы воздуха, человеческие тела и уничтоженное оборудование. Обнаженное нутро корабля, рискнувшего на курсе, привлекло своей незащищенностью и податливостью умы большинства канониров. Пока некоторые из них продолжали на дистанции с 19 до 18 единиц испарять огневые точки противника, большинство приняли самое простое и эффективное решение. Анфиладный огонь звездного разрушителя послужил одновременно тараном, пламенем и архитектором с буйной фантазией для внутренних помещений корвета. Зеленые молнии прошивали более тонкие корабельные переборки, детония оборудования, корежа палубы и перекрытия, разрывая на части любые преграды, привнося хаос, агонию и легкую смерть для тех, кому повезло умереть от прямого попадания, а не задохнуться, будучи выброшенным при декомпрессии в вакуум. Вон оно что, донеслось негромкое высказывание со стороны Трауна, который, несмотря на развернувшееся прямо перед носом химеры побоище, неотрывно смотрел за красным треугольником, флагманом Хана Соло и окружающих его точках вражеских звездных истребителей. Что он нашел в этом хаотичном изменении ситуации, решительно непонятно. Стандартная процедура опускания взрывозащитных дверей и активации магнитных щитов для предотвращения утечки кислорода не помогала экипажу ударного фрегата, который умирал в жутких муках каждый раз, когда очередной турболазерный болт уничтожал хлипкую преграду на своем пути. Спустя 10 минут после начала обстрела, ударный фрегат Новой Республики перестал управляться и застопорил ход, передавая на общей частоте сигнал бедствия. «Прекратить стрельбу», — распорядился Траун. «Откорректировать курс, перенести огонь на красную перчатку, пока она не завершила свой маневр». Маневр, Пеллион с удивлением для себя обнаружил, что за то время, что он наблюдал за уничтожением ударного фрегата, вражеский флагман изменил эшелон своей орбиты, расходясь с Химерой на контркурсах и забирая влево. Разрушитель, принадлежащий Новой Республике, выполнял поворот для того, чтобы обойти флагман Трауна. И тогда он неминуемо наткнется на крестоносец, который в этот момент всаживает залп за залпом свои противокорабельные торпеды во второй ударный фрегат, начиная продавливать его защиту. Остальные два корабля Монкаламари также приступали к стремительным разворотам, отходя к своим поврежденным кораблям. «Именно так, капитан», — пояснил Траун. «Генерал Соло намеревался пройти у нас под бортом, заметив, что мы заняты уничтожением ударного фрегата, чтобы нанести повреждения кораблю капитана Игора, после чего, пользуясь дистанцией и преимуществом в скорости, добраться до нашего крейсера-заградителя и заставить его генераторы гравитационного колодца перестать работать, учитывая время, необходимое для маневра и разгона Химере. Он мог бы рассчитывать на 15-20 минут один на один с интердиктором, что последнему без сомнения на пользу бы не пошло. После этого остатки его флота могли без особых проблем совершить прыжок из системы и избежать разгрома. Простите, но как вы это поняли, адмирал? Пеллион, сколько бы он ни смотрел, так и не понял. Непосредственно после начала атаки Химеры на ударный фрегат между нами и Немезидой образовалось достаточно свободного пространства, чтобы на крейсерской скорости пройти, не получив большого вреда, пояснил Траун. Одновременно с этим все оставшиеся звездные истребители противника типа БТЛБ оказались рядом с красной перчаткой. Наши сканеры перестали фиксировать некоторые из них, из чего я сделал вывод, что Соло проводит ротацию МЛА, преимущественно используемого Новой Республикой в качестве бомбардировщиков. В случае скоростного прохода мимо крестоносца разрушитель генерала Соло не смог бы причинить победе большого вреда, а вот авиационный налет, да. В таком случае у командира интердиктора был бы выбор, прекратить выполнение моего приказа, зная, что к нему направляется разрушитель и несколько эскадрилий бомбардировщиков, или же принять неравный бой и получить тяжелые повреждения. К счастью для персонала нашей ремонтной верфи, этот исход был предотвращен. Никакой гордости в голосе, никакого выпячивания своего эго. Траун просто констатирует факт того, что разгадал маневр противника и предпринял меры к его предотвращению. Он последние недели вообще редко говорит о себе и своих решениях, предпочитая использовать местоимение «мы», подчеркивая, что все происходящее – часть общего дела, в котором учитываются заслуги каждого члена экипажа и корабля, от юнги до командиров кораблей. В таком случае Соло надо было выпустить по нам корабельные протонные торпеды, заметил Пеллион. Республиканские разрушители имеют же такую специфику. Пока мы разделывались бы с ними, он бы смог спокойно улизнуть. Флагман Хана Соло не модернизирован по той же самой программе, которая использовалась на верфи Хаста, неожиданно тихо произнес Траун, продолжая наблюдать за кораблем противника. «С чего вы взяли, сэр?» Недоуменно поинтересовался Пеллион, наблюдая за тем, как вражеский разрушитель, заметив, что его маневр зайти в тыл и разобраться с надоедающей своими бесконечными и смертоносными ракетами победы и не выйдет, принялся закладывать вираж, огрызаясь бортовым огнем, в котором погиб один из карельянских корветов, принадлежащих флоту Чисса. Эта модификация подразумевает установку на звездных разрушителях пусковых установок протонных торпед в носовой части, спокойно произнес Траун, наблюдая за тем, как химера, выровнявшись, встала буквально в кильватер противнику и принялась расколупывать его кормовой дефлектор. «Вы совершенно правы, запусти их соло, у нас было бы куда как больше проблем». Но он этого не сделал, предпочитая прорыв под перекрестным бортовым огнем двух звездных разрушителей, практически не имеющих повреждений. Гилот молча согласился. Из четырех изр, которые Траун привел на орбиту Ханагра, только вершитель имел относительно серьезные повреждения. Вот ему как раз не повезло подставиться под корабельную протонную торпеду, выпущенную при развороте звездным крейсером Монкаламари. Впрочем, капитан Бранди с лихвой ответил за подобное оскорбление. Правый борт МС-80 в настоящий момент горел, дымил, зиял пробоинами, а за отступающим, как и прочие звездолеты противника к тройке ранее поврежденных кораблей, звездным крейсером устилался шлейф обломков и оторванных кусков бронированной обшивки. «Свяжите меня с лейтенантом Крибом, капитан Пиллион», — неожиданно произнес Траун. «Для него и его черной эскадрильи у меня будет особенное задание. Пора переходить ко второму акту в этом спектакле». Гилот послушно выполнил просьбу начальства. Возражать он категорически не собирался. Среди врагов империи бытует мнение о том, что пилоты ТИЭ-перехватчиков настоящие маньяки, которые уничтожают свои цели с практически садистским удовлетворением. И в случае встречи с пилотами-перехватчиками единственное, на что можно надеяться противнику, что его не подведет собственный гипердвигатель. Похоже, пилот республиканского перехватчика РЗ-1, называемого в простонародье пилотами Ашка или Бритва, обломки которого лейтенант Креп только что пропустил мимо правого комплекта солнечных панелей своей машины, этого не знал, или надеялся на преимущество в скорости и маневренности, которые ему давали характеристики собственного корабля. Так или иначе, он уже труп и космос стал ему могилой. Впрочем, если бы мантра противника о наклонностях пилотов ТИЭ-перехватчиков хоть отчасти соответствовала истине в последней инстанции, а не отображала частности отдельных пилотов, лейтенант Креп, возможно, даже бы позлорадствовал над погибшим противником. Еле б тот мог услышать рассказ о том, что его скоростной перехватчик лейтенант сбил, одновременно ведя переговоры с гранд-адмиралом Трауном. «Черная эскадрилья», — обратился он к своим пилотам на соответствующей частоте, — говорит черный лидер. «Выдвигаемся к вражескому флагману». Послышались подтверждения. 11 щелчков камлинком. Эскадрилья, как и всегда, не понесла потери. Значит, они прекрасно натренированы. Впрочем, у лейтенанта внутри зрела небольшая неудовлетворенность. Среди тех, кто сегодня уже пал от его рук, не было самой заветной цели для командира черной эскадрильи. Он без устали гонял своих подчиненных, выжимая из них все соки в перерывах между сражениями, чтобы добиться одного, они все как один должны быть лучшими. Креп не был пророком и гарантированно знал, что в его роду не было джедаев, однако молодой лейтенант был уверен в прописной истине. Рано или поздно, но его пилоты столкнутся с прославленной разбойной эскадрильей Новой Республики. И в таком случае им необходимо будет все их мастерство для того, чтобы если не победить, то хотя бы выйти из сражения без потерь. Для того, чтобы вынести ценный урок из столкновения с легендарным противником и сделать должные выводы. Наставники всегда говорили, в поражении нет позора, если ты направил его на достижение победы. Фраза громкая, однозначно заслуживающая внимания и рассудительного подхода, но совершенно неприменимая к пилотам ТИЭ-истребителей и ТИЭ-перехватчиков. Потому что для них любая ошибка в бою обычно кончается детонацией сдвоенных ионных двигателей, благодаря которым техника и получила свое обозначение. Но есть и еще куда как более страшные варианты смерти. Например, когда вражеский крестокрыл с хирургической точностью вышибает транспористель твоего кокпита и вакуум проникает в кабину, со временем он начинает преодолевать тонкую, но прочную ткань твоего черного комбинезона, кожа становится ледяной, и даже горячка боя не может этого исправить. Система жизнеобеспечения работает на износ, пытаясь обеспечить тебя всем необходимым, но безжалостный вакуум действует куда как быстрее. Он убивает тебя задолго до того, как ты сможешь вернуться на свой корабль и попасть в руки медиков, пройти реанимационные мероприятия и вернуться с того света, показав неприличный жест вставшей за твоей спиной старухи с косой. Не раз и не два умники из гражданской администрации предлагали выдавать пилотам ТИЭ в скафандры для обеспечения их защиты в подобной ситуации. Пилоты, слушая подобные инициативы, негромко матерились, представляя себе, как они будут сидеть в тесных креслах своих машин и манипулировать рычагами управления, которые-то и в обычных перчатках комбинезона кажутся порой слишком маленькими. На боевом, сообщил лейтенант Креп своим пилотам, когда до цели оставалось всего несколько единиц. Пистолетная дистанция для перехватчика. Но гранд-адмирал просил сделать это с принципиальным цинизмом, который наверняка уничтожит самомнение вражеского командира. Генерал Соло, да, еще один предатель, еще один превосходный пилот, который ушел к врагу, как это в свое время сделал командир 181-й истребительной группы барон Сунтерфелл. Один из лучших, он предал империю, встал под флаги альянса повстанцев, сражался с ними против своих бывших товарищей. Креп только-только пришел на имперский флот, когда среди пилотского корпуса того, что осталось от империи, пронесся слух, что Фила захватила в плен Снежная Королева. Наверное, среди имперских пилотов до этих пор еще никому столь откровенно и красноречиво не желали сдохнуть в муках. А в том, что и Санни Айсард как следует постарается, не сомневались разве что совсем глупые. Из ее цепких лап живым не уходил никто. Правда, поговаривают, что Проныра-9, Каранхорн, умудрился бежать с Лусанки. Но это уже частности и лишний повод для того, чтобы закончить работу, что будет еще одним поводом подтвердить тот факт, что гранд-адмирал Траун не ошибся, когда выбрал черную эскадрилью в качестве доноров для клонирования, и уж тем более не ошибся, чтобы сейчас нанести противнику смачный пинок под зад и открыть глаза на то, что все происходит именно так, как задумал командующий. Костыли, звездные истребители типа БТЛ в различных его модификациях, бросились им навстречу, когда было уже слишком поздно. Разбившись на 6 пар, черная эскадрилья приступила к жатве. Костыль — грозная машина тогда, когда он нее не нужно верткости и маневренности. Они долго разгоняются, тяжело выполняют развороты, но если попадешь под огонь их пушек, пиши пропало. Две эскадрильи костылей против дюжины тие перехватчиков. В самом деле, это не шутка, какой идиот вами командует. Впрочем, завалившись на левую плоскость и уходя от сдвоенного алого залпа идущей лоб в лоб Ашки, лейтенант уронил свой перехватчик вниз, пропуская разгоняющегося противника над собой. В голове отчетливо щелкнули цифры времени и ускорения Ашки перед выходом на крейсерскую скорость. Маневрировать на такой скорости вражеский пилот точно не будет. Тие-перехватчик встал на дюзы, сориентировав свои орудия поперек курса вражеского перехватчика. Секунда, выхлоп двигателей Ашки становится длиннее, она вот-вот готова устремиться в прорыв к следующими за Крибом ТИЕ-истребителями. Лейтенант нажал на гашетку как раз вовремя, чтобы зеленые лучи его перехватчика пропороли днище вражеской машины, разметав ее осколочным дождем. Креп завалил перехватчик на бок и присоединился к расправе над вражескими истребителями. Методично отстреливая костыли один за другим, черная эскадрилья сблизилась с вражеским звездным разрушителем настолько, что ионный выхлоп мог бы подкоптить обшивку. По приборам пробежала короткая рябь, они только что прошли сквозь дефлектор красной перчатки. «Разбились», — приказал Креп. «Пилотский корпус Империи не болтает без умолку на своих частотах. Пилоты Империи просто делают свою работу». Вслед за лейтенантом устремились еще 3 перехватчика. Вздымаясь вдоль кормовой надстройки звездного разрушителя противника, лейтенант зафиксировал компьютером наведение цель для своей половины отряда — огромную сферу генератора защитного поля, закрепленную на металлических стойках. 6 перехватчиков с одной стороны рубки и аналогичное количество — с другой, открыли огонь по обоим генераторам защитных полей звездного разрушителя противника. Построенная на совесть конструкция впитала в себя один залп, второй, но долго она не продержалась. Вспыхнув огромной бело-красной вспышкой, правый генератор прекратил свое существование. Секундой позже это произошло и с левым. Теперь красная перчатка может надеяться только на крепость своей брони, о чем ей недвусмысленно намекнули прицельным попаданием в корму артиллериста Химеры. Креп увел свою эскадрилью по обе стороны от надстройки вражеского флагмана, устремляясь к следующей цели. Орудия перехватчиков безжалостно крушили и кромсали башенную артиллерию флагмана эскадры Новой Республики, не позволяя той больше подать свой поганый голос и обратить имперскую военную машину против имперцев. По правому стабилизатору вскользь прошла лазерная вспышка, оплавив панель. Аппаратура не замедлила оповестить об этом пилота. В результате чуть захромавший перехватчик Крибу пришлось выравнивать. Ничего, бывало и хуже. Главное, что ведомый уже выжег эту зенитку. После того, как огненный шквал пронесся по боковой части надстройки и главным орудием, по приказу лейтенанта его пилоты занялись тем, что принялись разрушать линейно возвышенные башни средних труболазеров, огнем которых новореспубликанские артиллеристы уничтожили корвет флота Гранд-Адмирала. Теперь, когда у противника почти нет истребителей прикрытия, черная эскадрилья действовала в практически полигонных условиях. Оставив ведомого прикрывать свой тыл от непрошенных гостей, лейтенант скомпенсировал разницу в скорости между перехватчиком и звездным разрушителем, закрутил мертвую петлю и вышел прямиком перед верхней частью надстройки звездного разрушителя. Небольшой разворот, отыграть сдвоенными ионными двигателями. Необходимую ему часть надстройки он нашел очень и очень быстро. Главный недостаток современной республиканской военщины заключается в том, что они или не понимают, или не хотят понять, что свою собственную технику имперцы знают на зубок. Поэтому вот сейчас висеть в паре метров от главного иллюминатора боевой рубки звездного разрушителя для лейтенанта Криба не представляет большого труда. Долго, конечно, он проделывать этот фокус не сможет из-за поврежденного иллюминатора, но противнику хватит. Удерживая машину так, чтобы ее было хорошо видно всем, кто находится в рубке, лейтенант взглянул на наручный хронометр. 10 секунд же будет достаточно, судя по тому, в какой панике бросилась вахта в сторону эвакуационных выходов, вполне. Лейтенант, используя систему приближения, буквально мог видеть лицо генерала Соло, с которого пропала его холеная надменность. Он открывал рот, отдавая приказы об эвакуации, но к его чести явно не пытался покинуть мостик одним из первых, но и не остался на центральном помосте, как мужчина с планкой капитана на груди. Командир разрушителя. Мужчина неторопливо опустился на кресло, вынул из кармана деревянную трубку, которую виртуозно раскурил, выдав облако дыма. Курение на борту космического корабля строго запрещено имперскими протоколами безопасности. Но это не значило, что лейтенант Креп не собирался уважать последнюю волю этого человека. Имперский пилот знает, что такое понятие чести. Кем бы ни был при жизни этот командир, что бы ни привело его под знамена новой республики, он не побежал, когда стало понятно, что сейчас произойдет. Он знает, что будет потом, и он выбрал смерть позору плена. Лейтенант Креп уважал этот выбор. Если с ним произойдет подобная ситуация, он сделает все, чтобы не сдаться живым. Плен – это позор. Уйти из жизни, когда твой корабль еще не захвачен врагом и твое имя не будет облито грязью – это шаг, на который не каждый сможет решиться. Капитан Звездного Разрушителя Новой Республики смотрел неотрывно на тонированную транспористель кокпита ТИЭ-перехватчика. Лейтенант Креп едва заметно качнул машину в знак признания доблести и уважения к противнику. Немолодой командир боевого корабля по-имперски отсалютовал ему, продемонстрировав собственное отношение к действиям пилота. И его совершенно не волновал тот факт, что за его спиной творится вакханалия и паника собственного экипажа. Он лишь поморщился в знак своего разочарования их поведением. Они поняли друг друга. Лейтенант Креп слегка сместил свой перехватчик так, чтобы выполнить высшее милосердие для вражеского командира, которого он зауважал, а затем нажал на гашетку, первым же выстрелом испаряя вражеского командира и даруя ему быструю смерть. К остальным республиканцам на мостике корабля он не был столь же благожелательным. Они не заслуживают уважения, у них нет чести. Глава 11. Ханагарианская бойня. Часть 2. Появление внеочередной Прады стало возможным благодаря достижению первым томом ГА отметки в 2200 лайков. Спасибо вам за активную поддержку моего творчества. Желаю всем приятного прочтения. В тот самый момент, когда казавшийся несокрушимым главный иллюминатор мостика красной перчатки брызнул осколками, поддавшись убийственной мощи скорострельных пушек ТИЭ-перехватчика, Хан Соло обернулся, чтобы окликнуть командира звездного разрушителя. От его цепкого карелландского взгляда не ускользнуло то, что капитан и невидимый пилот-перехватчика обмениваются обоюдными знаками признания доблести оппонента, и это заронило определенные мысли. Отреагировать он не успел. 4 лазерные пушки, а перехватчик-то из поздних моделей, плюнули зеленым огнем и транспористель превратилась в шрапнель. Создавшаяся зона отрицательного давления подхватила Хана, намереваясь выволочь его сквозь пробоину в остеклении. Мужчина, рухнув на пол, заскреб ногтями по отполированной поверхности центрального помоста, почем зря высказывая свое мнение о тех, кто развел здесь дроидов-полотеров. Разум работал быстро и четко. Схватившись рукой за край левой ямы, он, превозмогая боль от попадания в голову чьей-то персональной деки, не обращая внимания на грохот орудий перехватчика, уничтожающих оборудование мостика и вахтенных, смог перехватиться за край спасительного углубления. Мимо с воем и душераздирающим криком пронеслись несколько совсем еще молодых Энсина, которым грозила смерть от удушья в вакууме. Им не повезет так, как капитану корабля, которого имперец буквально испарил с четверенным залпом. Причем, надо отметить мастерство пилота, залпов-то было несколько. Просто скорострельность его пушек явно не штатная, потому транспористоли не выдержала, несмотря на то, что она вообще-то покрепче дюрастоли той же толщины будет. Какой-то паникующий идиот все же смог открыть створки турболифта, и в то же мгновение поток улетучивающегося в вакуум воздуха усилился. Хан едва не задохнулся бьющими в лицо потоками. Уши закладывало, в голове грохотало так, словно Карел Леонин решил вздремнуть, перепутав наковальню с подушкой в разгар рабочего дня. Напрягая мышцы и стараясь не думать о том, что имперский садист сейчас держится за пределами зоны рассеивания вылетающих из рубки объектов, кинжальным огнем лишает красную перчатку централизованного управления, Соло сделал нечеловеческое усилие, чтобы приблизиться к краю ямы. Там немало мест, за которые можно уцепиться. Практически на каждой панели есть рукоять. Это поможет добраться до решетчатого настила ямы, обрести хоть какую-то почву под ногами. Новый удар, на этот раз по почкам, заставил его заорать на смеси общегалактического и парочки других знакомых языков. Пальцы едва не разжались, когда он только-только ухватился за спасительную рукоять, но воля к жизни была сильнее. Если он погибнет, погибнет и вся эскадра. Еще есть шанс, еще есть возможность. Бицепсы болели, словно он на спор с Чубаккой занимался тяжелой атлетикой и на спор удерживал эрокор. Но приходилось действовать, иначе все пропало. Дотянувшись до решетки ямы, он схватился за нее, перенося часть своего веса и в ту же секунду настил с хрустом вывернуло, едва не лишив его дистальных фаланг. С громыханием и металлическим звоном бесполезный кусок металла улетел в огромную пробоину, а именно она теперь оставалась на месте того, что прежде являло из себя центральный иллюминатор. С надеждой на лучшее, Хан протянул руку вперед, хватаясь за толстую энергетическую шину. Проводка сорвалась с креплений, улетевших в ту же секунду в дыру, но проводящая электричество связка кабелей осталась на месте, значит упор есть. Теперь осталось провернуть старый контрабандистский трюк, пока кто-нибудь на нижних уровнях надстройки не подумал о том, что вообще-то стоит опустить герметические двери и прекратить утечку кислорода. В таком случае жить ему остается не очень долго. Обхватив связку проводов ногами и для верности перехватив левой рукой, Хан негнущимися пальцами вынул из кобуры бластерный пистолет. Поток воздуха все норовил вырвать оружие из кисти, так что пришлось побороться с физикой ради сохранения в рабочем состоянии собственной физиологии. Первым делом сквозь слезы, застилающие глаза от бьющих потоков ветра, он смог найти закрепленную на стене аварийную панель. Для этого пришлось подвысунуться из ямы, голову и правую руку. К счастью, пилот перехватчика, методично уничтожающий коммуникационное и иное оборудование первостепенной важности в соседней яме, позабыл про него. Хан, прицелившись, пальнул в панель, промазал, и на переборке осталось обгорелое пятно. Получилось лишь с третьей попытки, да и то, потому что желание жить резко повысило навык меткости. Оплавленное устройство исторгнуло из своих внутренностей потоки дыма и фонтан искр, ознаменовавших короткое замыкание. Мигнуло освещение, заполняя мостик алым светом. Хан, оскалившись, извернулся, чтобы видеть кокпит Тие-перехватчика. И к своему вящему удивлению Соло в этот самый момент понял, что смертельная волна зеленых лазерных выстрелов направляется в его сторону. Вжавшись поближе к полу, он с содроганием смотрел на то, как противник крушит оборудование ямы, окончательно превращая корабль в неуправляемый металлолом. Лишь одна надежда, что происходящее поймут на запасном командном пункте и подключат резервные системы управления. С оглушительным лязгом и грохотом вакханалию декомпрессии прервали металлические листы дюрастели, выросшие на месте уничтоженных иллюминаторов, и практически тут же раздались глухие удары. Имперец продолжал свое грязное дело, прекрасно понимая, что скорострельные пушки его мла рано или поздно прошибут не такую уж и толстую броню плит. Тут же только вопрос упорства, а этот парень явно настырный маньяк с садистскими наклонностями. Пилот имперского перехватчика, а это почти синонимы. Колено, на которое он приземлился, когда поток воздуха иссяк, разорвалась фонтаном боли, а из уст Хана полился водопад ругательств. Машинально вернул оружие на положенное ему место. Прихрамывая на поврежденную ногу, он добрался до края ямы, подпрыгнул на здоровой нижней конечности, ухватился пальцами. Мышцы снова заныли, но времени на сантименты и жалобы самому себе на самого же себя катастрофически не хватало. Еще со времен Академии Хан помнил, что на те перехватчики можно установить пусковые установки ракеты, и очень хотел оказаться прав в том, что этот маньяк не обзавелся подобными игрушками. Захромав в сторону створок турболифта, Хан постарался не смотреть на изувеченный отсек, в котором еще не так давно было людно от присутствия вахтенных. А сейчас единственный живой здесь, это он. И компанию ему составляет труп молодого радианца, запутавшегося в страховочных ремнях своего кресла. Судя по тому, что отсутствовал на месте компьютерный терминал на другом конце рабочего места радианца, именно он и стал причиной пропажи половины черепа незадачливого младшего офицера.